Глава 20. Он умер тихо и с достоинством, как подобает царям. Октавиан не выдержал и отвернулся. Чтобы разделаться с отцом Цезариона, понадобилось 23 предательских удара кинжалом. Цезарион обладал большим мужеством, чем сам Октавиан, а в довершение всего его вырвало. Затем раздался этот звук — нечеловеческий звериный вой, совершенно непонятно, откуда он. Толпа забурлила, и небо почернело от галдящих птиц, закружившихся над площадью. Октавиан ощутил себя слабым и уязвимым. Толпа расступилась перед императором и хлынула к телу мальчишки. Центурион поймал вожака александрийцев и уложил его ничком в грязь. На льняной тоге Октавиана алела кровь, ее брызги казались очень яркими. Царица так и не появилась. Где она скрывается? Какое воинство собирает против Августа? Октавиан приставил специального раба, который пробовал всю его пищу. Вдруг она захочет отравить его. Впрочем, это была ненадежная защита. Она может находиться в любом месте. Даже в римской армии под мужской личиной. Октавиан приказал выстроить войско и устроить проверку. Агриппа, единственный из военачальников, которому он полностью доверял, срывал с солдат туники. Боевые шрамы и застарелые рубцы выставлялись на всеобщее обозрение. Но Клеопатру не нашли. Внутренний голос нашептывал императору казнить всех, кто сопровождал его в Александрийском походе. Несомненно, в его окружении прятались ее пособники. Она способна околдовать кого угодно. Вероятно, они уже плетут заговор против него. Он помнил ее красоту, нашедшую отражение в юном Цезарионе. Теперь первенец мертв, мать жива, а Октавиан потерял сон и аппетит. Стоило ему очутиться в опочивальне, как на него накатывал парализующий ужас. Сев за стол, он впадал в панику и не мог проглотить ничего, кроме сухой хлебной корки. Из головы не выходила чудовищная история про парфянскую царицу, пригласившую однажды на обед своего недруга. Владычица с аппетитом поглощала различные яства, и он решил, что опасность ему не угрожает. Он просчитался. Женщина покрыла одну сторону ножа сильнейшим ядом, а другую оставила чистой. Когда она разрезала мясо, отравленная часть досталась врагу. Она же спокойно взяла себе вторую половину. Царица, с которой имел дело Октавиан, ничуть не уступала той в изобретательности и коварстве. «Он не будет никому доверять», пока не окажется под надежной защитой родного Рима. Впрочем, он отдавал себе отчет, что и тогда расслабляться ему нельзя. Как же он допустил, чтобы она скрылась? Клеопатра находилась в его власти, покоренная и убитая, но осталась жива. Именно он позволил ей скитаться по миру. Каждый ее вздох приближал Октавиана к смерти. Он разослал повсюду патрули, приказал им перевернуть каждый булыжник в мостовой, заглянуть в каждый закоулок. Люди Агриппы обыскивали кухни, тщательно прочесывали дворцовые покои. Клеопатры и след простыл. «Кого мы разыскиваем?» — в сотый раз спросил Агриппа. «Труп царицы», — ответил Октавиан. О том, что труп был живой, он умолчал. Император распорядился выставить заставы на дорогах и на Ниле. Объявил, что тело царицы могла тайком вывести из Александрии путешествующая в одиночку женщина. Однако в глубине души он понимал, что Клеопатра с легкостью обойдет такие препоны. Зачем чудовищу передвигаться по суше или воде, если она умеет летать, подобно священному соколу или, скажем, стервятнику? «Приведите детей», — произнес он. Их держали под стражей во дворце. Внезапно его осенило. Возможно, им известно о местонахождении матери. Он откинулся на спинку золотого трона фараонов, кляня неудобство своего положения. Появление близнецов лишило Августа присутствия духа. Мальчик, как и полагалось, смотрел в пол. Зато девочка склонила голову набок и уставилась на римлянина. Миниатюрная копия Клеопатры с копной черных волос. Однако в ее устах не имелось ни капли материнской чувственности. Плотно сжатые в минутном приступе дерзости губы напоминали рот Марка Антония. На подбородке у нее была ямочка, как и у погибшего отца. Глаза — бездонные темные колодцы, она тоже унаследовала от него. На удочку ясного взора Антония попалось немало римских жен. «Где твоя мать?» — спросил Октавиан девочку без предисловий, отбросив хитроумную линию допроса, которую продумал заранее. От ее взгляда ему стало очень неуютно. Девочка произнесла что-то на незнакомом наречии, ничего не значащий поток гортанных звуков. Затем самоуверенно посмотрела на императора. «Переводчика сюда!» — крикнул он. «Что за чушь? Неужели никто до сих пор не в курсе проблемы? Кроме того, есть вероятность, что девчонка просто умственно отсталая». Она подступила к нему на шаг, и Октавиан невольно поежился. Похоже, она его изучала. «Не нужно никого звать. Наша мать мертва», — заявила Клеопатра Селена на латыни неожиданно низким и скрипучим голосом. «Странно слышать от тебя такой вопрос. Ведь нам сообщили, что ты похоронил ее». «Что за болван посвятил детей в обстоятельства кончины их матери? Октавиан же распорядился, чтобы те оставались в неведении. Не хватало ему очередных обвинений». «Где мой брат?» — неожиданно осведомился мальчик. Сестра жестом велела ему молчать. «Птолемей спит в нашей комнате», — напомнила она и вновь обратилась к императору. «Разве ты не говоришь по-египетски?» «Разумеется, нет», — отозвался тот. «Я римлянин». «Как и наш отец, но он знает язык нашего народа, а вот ты...» «Я хотел бы поехать в Рим», — с горящими глазами перебил ее Александр Гелиус. «Хочу стать солдатом». «Я возьму тебя с собой», — пообещал Октавиан, — «в обмен на сведения». «Нет», — отрезала Клеопатра Селена. «Мы будем ждать нашего отца здесь. Он в отъезде, и нам не надо покидать дворец без его ведома. Он станет оплакивать смерть матери, а мы утешим его». «Какая удача! Она ничего не подозревает». «Если ты скажешь мне, где ваша мать», — сделал он новую попытку, — «я оставлю отца в живых». Девчонка неприязненно улыбнулась. «Ты, ко всему прочему, еще и лжец», — произнесла она, на этот раз по-гречески. Октавиан царственно выпрямился. «Не смей мне дерзить», — процедил он. Она фыркнула и продолжала на греческом. «Мой брат не любит учиться и не говорит ни на каких языках, кроме латыни. Он не догадывается, что отец умер. Я слышала, как перешептывались рабы, когда все спали. Я не останусь в Египте. Нас тут убьют». Октавиан опешил. Десятилетняя девчонка держалась как взрослая женщина и к тому же собиралась торговаться. «Спроси, где Цезарион?» — заныл ее брат, и Селена ущипнула близнеца. «Он мертв», — сдался Октавиан. «Его казнили за измену Риму». Александр Гелиус потерял дар речи. Девочка не изменилась в лице, хотя Октавиан заметил, что она вздрогнула. «Ложь! Он сын Юлия Цезаря! Мама говорит, что он достойный мужчина, как и его отец!» — воскликнул Александр. «Нет, — отрезал Октавиан. «Он был мальчиком». «Тогда почему ты убил его?» — спросил ребенок. В его широко раскрытых глазах застыло изумление. «Он погиб в бою, и больше об этом ни слова. Война есть война». По щекам Александра потекли слезы. Октавиан почувствовал отвращение к самому себе. «Но мы-то живы», — сообщила Клеопатра Селена. «Я отправлюсь в Рим и буду в процессе следовать за ее телом. Ты же такое планировал? Выставить на показ нашу мать вместе со змеями, которые убили ее. Я присягну тебе на верность. Мои родители любили только друг друга. Мать собиралась жить с отцом вечно, а про меня и братьев она не думала. О нас вообще забыли». Губы девочки задрожали. Наконец-то она выказала первый признак слабости. И она была лишь немногим старше его родной дочери, Юлии, совсем еще ребенок. «Интересно, она советовалась с магами или с ведьмами?» — выпалил Октавиан. «Мне неизвестно о ее местонахождении, но, возможно, я скажу кое-что другое», — ответила девочка, в упор глядя на императора. «Наша мать ничего не сделала для нас. Она не обеспечила нашу безопасность. Она предоставила это мне. Я поведаю тебе все, если ты защитишь нас». Внимание Октавиана привлекло мимолетное движение, от которого всколыхнулся тяжелый гобелен. Сердце едва не выскочило из груди. Он сорвался с трона и с мечом наперевес бросился к стене, уверенный, что обнаружит Клеопатру. Клинок пропорол плотную ткань и затупился о камень. За гобеленом не оказалось никого, кроме крысы, юркнувшей в щель. Октавиан с трудом удержался от крика. Египет походил на стену, полную трещин. Конечно, Клеопатра может скрываться в любой из них. Не исключено, что она уже на пути в столицу империи. В воображении возникла жуткая картина. Он прибывает на родину, увенчанный лаврами победителя, и находит ее в собственной постели, а на полу лежат злодейски умерщвленные жена и дочь. «Я обещаю оказать вам поддержку», — выдавил он. «Почему он чувствует себя обязанным наглой девчонке? Что происходит? Какие враги у нее могут быть? Опасность угрожает только ему, Августу». «Тогда я поцелую твою руку», — объявила она, и в следующий миг он почувствовал прикосновение ее губ к кончикам пальцев. «Решено. Мы будем римлянами. Тебе нужно отыскать нашего наставника Николая Дамасского. Он знает, кого она вызывала». У Октавиана мурашки забегали по спине. «Магия!» Он подозревал нечто подобное. «Ты спросил, не советовалась ли она с колдунами?» — продолжала Клеопатра Селена. «Она совещалась с учеными и использовала заклинания, связанные с какой-то богиней. Вообще-то все должно было храниться в тайне, но помогал-то ей Николай. Наверное, лишь через него ты сможешь до нее добраться». «Она никуда не делась», — выдавил Октавиан. «Клеопатра мертва и похоронена». «Чего же ты тогда боишься?» — спокойно поинтересовалась девочка.